Глава 72. Эшфорд. «Ты какой-то другой», — замечает Харинка во время фехтования. «Может, потому что я слегка потерял голову?» «Давно пора. Добро пожаловать в клуб!» «Чувствую себя странно, но в хорошем смысле». «Поначалу от колес такой эффект, да». «Ты идиот», — обрываю я. «Скажи мне что-то, чего я не знаю», — возражает он. «Кроме того, что я будто превратился в 15-летнего подростка, все остальное более-менее в порядке». «Ты говоришь с тем, кто все еще живет в пубертатном периоде, так что выкладывай все как на духу». Я бы хотел все время проводить в постели с Джеммой. А когда я не там, думаю о том моменте, когда это произойдет. В общем, все мои мысли приняли одно направление. «Ты женился на огненной девушке, которая заслуживает аплодисментов стоя. Я бы удивился, если бы тебе не хотелось каждую секунду ее коснуться». «Вначале все было по-другому», — пытаюсь оправдаться я. «Вначале ты был точно гипсовая копия статуи из Национальной галереи, а ей все время было неуютно. Судя по ее вечному выражению лица, Господи, что я здесь делаю? Ничего удивительного». Все изменилось. «Да, она уже будто бы привыкла, стала увереннее в себе. А ты, наконец, начал прислушиваться к своей нижней половине», замечает Харинг, указывая рапирой мне ниже пояса. «Не стану скрывать, я уже боялся, что ты хочешь уйти в монахи, хотя и отрывался по полной с порцией». При звуках этого имени я отшвыриваю рапиру в другой конец зала. «Опять порции», — бормочу я себе под нос. «А теперь-то с тобой что такое? Вы всю душу мне вымотали своей порцией. Порция тут, порция там. Спал ли я с порцией? Да. Хотел на ней жениться? Определенно нет. Были мы официальной парой. Мне даже в голову не приходило. Сколько мне еще придется оправдываться за несколько случайных встреч? Паркер, успокойся. Никто не просит тебя оправдываться. Тем более и я. Это просто был пример, какая муха тебя укусила». Сажусь на одну из скамеек у края фехтовальной дорожки и снимаю защитный шлем. «Вчера Джемма спрашивала меня про порцию. Мы эту тему никогда не обсуждали. Но вчера она захотела узнать, что там произошло. И мне было очень неловко рассказывать ей. Она была со мной рядом, обнаженная и прекрасная. И все, чего я хотел, это снова заняться с ней любовью. Но я не знал. Если все это ей расскажу, будет ли она еще меня хотеть? Ты мужчина, это нормально, что у тебя были другие романы до нее. Ты не понимаешь. Я не хочу, чтобы она считала меня негодяем, тем, кто затаскивает женщин в постель ради развлечения, а потом бросает. В общем, кем-то вроде меня, вторит Харинг. Именно. Харинг хлопает меня по плечу. Я тоже тебя уважаю, братишка. В общем, так. И если бы вы все были столь любезны и забыли про эту историю с порцией, я был бы вам благодарен. Забыли. Ты понимаешь? Я сижу тут с тобой и должен бы думать только о нашей ожесточенной дуэли. А вместо этого все мои мысли только о том, где Джемма, что она делает, что на ней надето и сколько времени мне потребуется, чтобы это с нее снять. «Это нормально, значит, тут все работает», — говорит Харинг, сжимая вставку в брюках. «Но я мог бы целый день просто сидеть и смотреть на нее, и все. Я ее даже к Локсли ревную, потому что сейчас она с ней». «Кстати, о Локсли», — подпрыгивает Харинг. «Ну, у нее и характер. Мне уже интересно, какова она в постели. На мой взгляд, должна быть очень даже ничего». Локсли асексуалка. И потом она с этим ботаником из Пало-Альто. Да, но никогда не говори «никогда». Ты сейчас открыто признаешься, что хочешь соблазнить Локсли? Недоуменно переспрашиваю я. Кто? Я? Да ты что? Выпучивает глаза Харинг. Нет, я просто говорил так, гипотетически.